сердце. Ну да ничего, он и к Шиверску привыкает, с людьми знакомится, вот с ними, с Коронотовыми, например, и вообще много уже завел себе здесь друзей. Тариза шла и думала, почему он такой разговорчивый, и какие же они с Парфирием для телеграфиста друзья. Все-таки он человек образованный, и жалование, должно быть, получает хорошее, и руки у него белые, ненамозоленные. Зачем он так настойчиво сводит знакомство с Парфирием, с нею? Нужно ли им это знакомство? Надежное ли оно? Все, кто носил форменные фуражки с кокардами, Лизе представлялись людьми далекими от рабочих. И хотя Нечаев чем-то сразу располагал к себе, только нехорошо, что в лицо он все время заглядывает, Лиза решила пока не быть с ним откровенной. Поэтому, когда телеграфист снова стал говорить о событиях в Маньчжурии, о смещении Алексеева и едко высмеивать Куропаткина, Лиза замкнулась. Говорила только что-нибудь очень неопределенное, Нечаев это заметил, щелкнул снизу ногтем по козырьку фуражки и подмигнул ей. А Порфирий Гаврилович, оказывается, молодец. «Почему?» — невольно спросила Лиза. «Спросите сами его», — еще выразительнее подмигивая, отозвался Нечаев. И прибавил. «Да и вы тоже молодец. Ну, вот и контора». Начальник участка, инженер, такой же молодой и сухощавый, как Нечаев, и, по-видимому, его хороший друг, принял Лизу приветливо, дал ей лист бумаги, перо, сам встал из-за стола, сказал: «Садись, пиши, умеешь? А что я продиктую?» И одновременно поддерживая с Нечаевым непонятный для Лизы разговор о каких-то новых снарядах, примененных японцами, он стал диктовать ей текст прошения. Лиза волновалась. Она никак не могла вспомнить, в каких словах пишется «ять», и забывала ставить твердый знак. Вдобавок плохо слушались пальцы, застывшие на холоде без рукавичек, и буквы получались неровные, будто измятые. Наконец прошение было закончено. Игнатий Павлович взял его, прочитал вслух. «Очень хорошо. Придешь ко мне за ответом через 2 дня. Ты нигде здесь у нас не работала?» Лиза смутилась. «Как ответить?» «Нет еще, и в тюрьму я недавно». И сердце у нее ёкнуло, откажет. «А? За что?» «Она политическая, Игнатий Павлович», — быстро вступился Нечаев. «За хранение нелегальной литературы сидела. Я тебе давеча забыл сказать». «Угу». Игнатий Павлович медленно положил на стол прошение Лизы, придавил его каменным пресс-папье, постоял, чертя пером на бумаге какие-то фигурки. «Ну что же, приходи за ответом, как я сказал, через 2 дня». И ощущение радостной надежды стало медленно гаснуть. Снова появилось прежнее горькое чувство, с каким она в этот день покинула дом Василевых. Тюрьма за плечами, да еще по политическому делу. Какая тут может быть надежда? Теперь во всем и для всех это пугало. Но Лиза не подала виду, сказала «спасибо» Игнатию Павловичу и вышла. Глава 2. Порфирий закипел, когда Лиза рассказала о новом неудачном своем разговоре у Василевых. Крупные желваки заходили на его худых щеках. «Мать! И не пустить к сыну! Да уже сколько раз!» «Довольно, хватит! Не принижай себя! Не ходи туда больше! Теперь я сам к ним пойду!» В разговор вступилась была Клавдия, нерешительно тронула Порфирия за локоть. «Может, лучше мне бы по-женски потолковать со Степанидой Кузьмовной? Она ко мне была всегда с добрым сердцем». Порфирий обернулся, поглядел на Клавдию с сожалением, качнул головой. «С добрым? Ее доброго сердца только на бабью слезливость хватает. Ни за что тебя выгнал хозяин, чем она тогда помогла? Чем она теперь поможет?» «Так узнаю хоть в крайности, как они думают», — возразила Клавдия. «Не надо. Ничего не надо. Узнаю сам. Река встанет, Приедет Василев, и схожу я сам к нему».